Сведения о преподобном Макарии Оредежском, Новгородском. Память 9, 22 августа. Преподобный Макарий Оредежский был учеником преподобного Александра Свирского. Представление 30 августа 1533 года. Он совершал подвиги спасения на реке Оредеже у Ладожского озера, где основал монастырь. Блаженная кончина его последовала в 1532 году.